Был шторм, канаты рвали кожу с рук, и якорная цепь бежала чертом. Пел ветер песню грубую, и вдруг раздался голос: человек за бортом! И значит, полный назад, стоп, машина, живо спасти и согреть внутрь ему, если мужчина. Если же нет, растереть. Мне повезло, что мне шагать по земле, и мне не ждать подмоги. Никто меня не бросится спасать и не объявит шлюпочной тревоги, а скажут: полный вперед, ветер в спину, будем в порту по часам. Так ему, сукину сыну, пусть побирается сам, и мой корабль мимо меня пройдет. На нем, наверное, люди выше сортом. Вперед смотрящий, он глядит вперед. Ему плевать, что человек за бортом. Я вижу, мимо суда проплывают, ждет их приветливый порт. Мало ли кто выпадает с главной дороги за борт. Пусть море меня вынесет, а там гуляет ветер вверх и вниз по гамме. За мною шлюпку спустит капитан, и обрету я землю под ногами. Они ухватят меня за одежду, значит, одетому падать плюс в шлюпочный борт, как в надежду. Я мертвой хваткой вцеплюсь, я на борту, курс прежний, прежний путь. Мне тянут руки, души, папиросы, и я уверен, если что-нибудь не кинут круг спасательные матросы. Вот, правда, скачка у них перебор там. Штормы от вахт не вздохнуть. Но человеку за бортом здесь не дадут.